Чужая иная смерть. Джейкоб вышел в интернет, но не стал искать сенсационных новостей в мире недвижимостного порно, дизайнерского порно или простого порно. Не стал серфить счастливые судьбы людей, которым завидовал и о которых предпочитал бы прочесть, что они умерли. И не стал тратить полчаса на утешение в маленьком уютном мирке Боба Росса. Он сразу нашел службу технической поддержки иной жизни. Вполне ожидаемо ему пришлось прокладывать путь через автоматический сервис. Сидячий Тезей с телефонным шнуром вместо нити Ариадны. Иная жизнь, iPad, не знаю. Не представляю. Не знаю. Помогите. Помогите. После нескольких минут долбежки «не знаю» и «помогите», на манер притворяющегося человеком пришельца, Джейкоб дождался ответа от парня, который говорил с таким акцентом, что едва можно было понять слова, и всеми силами старался скрыть, что он индус, притворяющийся американцем. «Да, добрый день. Меня зовут Джейкоб Блох, и я звоню от имени сына. У нас происшествие с его аватаром. Добрый вечер, мистер Блох. Я вижу, что вы звоните из Вашингтона, округ Колумбия. Вы там наслаждаетесь не по сезону теплой погодой этим поздним вечером?» «Нет». Джейкоб не просто потерял терпение, которого и вначале было немного. Этот вопрос, заданный, чтобы отметить, будто звонок не международный, неожиданно озлобил его. «Сожалею, мистер Блох. Добрый вечер. Меня зовут Джон Уильямс». Примечание. Джон Уильямс родился в 1932-м, американский композитор, автор музыки к ряду фильмов Стивена Спилберга. Конец примечания. «Серьезно? Мне так нравится ваша работа в списке Шиндлера. Спасибо, сэр. А в мире юрского периода уже не так. Чем я могу вам помочь сегодня?» «Как я сказал, случилась неприятность с аватаром моего сына». «Какая именно неприятность?» «Я нечаянно понюхал букет гибели». «Погибели? Но все равно. Я его понюхал». «Могу я спросить, зачем вы это сделали?» «Не знаю». «Зачем люди вообще хотят что-то понюхать?» «Да, но букет погибели предусматривает моментальную смерть». «Ну да, нет, я это понимаю, понимаю сейчас, но я был новичком в игре». «Это не игра». «Хорошо. Мы можем это как-то исправить». «Вы пытались убить себя, мистер Блох?» «Конечно, нет». «И это не я, это мой сын». «Ваш сын понюхал?» «Я понюхал за сына». «Да, я понял». «Бывает в иной жизни вторая попытка или что-то такое?» «Вторая попытка?» «Ну да». «Если бы обходилось без последствий, это была бы просто игра». «Я писатель, так что понимаю всю серьезность фатального исхода, но вы можете перевоплотиться, но без прежней психооболочки. То есть это как начать заново с нуля». «Ну, а что бы вы мне посоветовали?» «Вы можете заново приобрести психооболочку за вашего сына». «Но я не умею играть». «Это не игра». «Я не знаю, как это сделать». «Просто ищите и поедайте низко висящие плоды стойкости». «Искать где?» «На аптечных виноградниках». «Я не знаю, как». «Это чрезвычайно долгий, но совершенно несложный процесс». «Насколько долгий?» «Предполагая, что вы довольно быстро наловчитесь, я бы предположил 6 месяцев». «Всего 6 месяцев? Ну, это чудесная новость. А то я уж подумал, там правда долгая песня. Но это чудесно, ведь у меня времени нет сходить к врачу, показать разросшуюся родинку на груди. Но я, несомненно, смогу просидеть 1000 часов, передавливая запястные туннели, изничтожая свои мозговые клетки за поиском низковисящих плодов стойкости по аптекарским виноградникам, что бы эта херня ни значила. Или вы можете приобрести полное возрождение. Что-что? Мы можем вернуть профайл вашего аватара в нужный момент времени. В вашем случае момент непосредственно перед тем, как вы понюхали букет погибели». «Какого черта вы до сих пор молчали?» «Некоторых людей эта опция оскорбляет». «Оскорбляет?» «Некоторые считают, что она размывает самый дух иной жизни». «Ну, полагаю, что немногие отцы в моей ситуации будут так думать. А мы можем это сделать прямо сейчас, по телефону?» «Да, я могу принять платеж и дистанционно запустить полное возрождение». «Ну, это лучшая новость, которую слышал за... может быть, за всю жизнь. Спасибо вам». «Спасибо. И простите, что я только что был таким кретином. Так много стоит на кону». «Да, я понимаю, мистер Блох. Просто Джейкоб». «Благодарю, Джейкоб. Мне понадобится некоторая информация об аватаре и о дате и времени возвращения. Но давайте подтвердим. Вы приобретаете полное возрождение за 1200». «Простите, вы сказали 1200? «Да». «То есть единица, двойка и 2 нуля без запятой? Плюс налог, да». «Сколько стоит ваша игра?» «Это не игра. Бросьте, Уильямс. Иная жизнь распространяется бесплатно». «И это что, какая-то шутка? $1200?» «Это не шутка, Джейкоб. Вы осознаете, что мы живем в мире, где голодают дети и люди страдают волчьей пастью?» «Я это осознаю». «И все равно считаете этичным запрашивать $1200 за исправление ошибки в видеоигре?» «Это не игра, сэр. Чтобы заплатить вам 1200, мне нужно заработать 2400. Это вы понимаете, верно?» «Сэр, не я устанавливаю цены. Я могу услышать менеджера». «Желаете ли вы осуществить полное возрождение, или цена этой опции непривлекательна для вас?» «Непривлекательна? Лейкемия непривлекательна. Да это ебаный грабеж! Да как вам не стыдно?» «Я так понимаю, что вы не хотите приобрести полное возрождение?» «Понимаете это как коллективный судебный иск, который я подам на вашу компанию растлителей. Я знаю таких людей, которых ваши хозяева должны бояться как огня. Я знаю серьезных юристов, которые сделают это для меня в порядке дружеской услуги. И я напишу об этом в «Вашингтон-Пост», в раздел «Стиля» или в «Обозрение». И там опубликуют. Вот увидите». И тогда вы пожалеете. Не на того, блядь, нарвались. Джейкоб учуял запах собачьего дерьма, но вообще-то он часто ощущал запах собачьего дерьма, когда злился. «Прежде чем мы завершим звонок, Джейкоб, считаете ли вы, что я удовлетворил ваш запрос?» Мистер Блох дал отбой, затем прорычал: «Нахуй ваш запрос». Он глубоко вдохнул зловонный воздух, вновь взял в руку телефон, но не стал набирать никакого номера. «Помогите», — сказал он в пустоту. помогите».